солнце не показывается из-за горизонта, и один день в году не заходит. Вблизи полярного круга полной полярной ночи фактически не бывает, так как свет скрытого за горизонтом солнца рассеивается атмосферой, и поэтому в середине дня здесь наблюдаются более или менее слабые сумерки. Да и в высоких широтах, благодаря свойству атмосферы рассеивать свет, настоящая ночь наступает не сразу. Почти в течение месяца после захода солнца, пока оно еще сравнительно недалеко за горизонтом, в полуденные часы на юге горит заря. Она появляется вновь в последний месяц полярной ночи, когда солнце начинает приближаться к горизонту, точно так же, как в средних широтах. Наша беседа продолжалась несколько часов. Журавлёв еще много раз оживлял солнце, переставлял снежный шар в различные точки орбиты, рассматривал рисунок, сделанный мной на листке дневника, и проверял мои объяснения. Наконец он заявил: «Теперь все ясно. Механика не столь уж хитрая. Все понимаю, и если понадобится, сам сумей объяснить даже моржу». «Конечно, сумеешь, если он успеет задать вопрос, пока ты берешь его на прицел. Ну, уже это будет зависеть от его расторопности. В таком случае он никогда не узнает о причине полярной ночи», — заключил я. Мы выпили еще по кружке почти кипящего чая и полезли в спальные мешки. На следующий день в 7 часов опять в пути. Впереди еле уловимым пятном виднелся мыс Серпа и Молота. Собаки работали старательно. Дорога, как и накануне, была хороша. Только при подходе к самой земле на нашем пути, как и в тот рейс, легла полоса голого льда. Но сейчас она сильно сузилась. Около полудня дошли до склада. На этот раз, когда нам не пришлось обходить средний остров, и мы почти не отклонялись от курса, все расстояние от базы до склада составило 76 километров. На складе все было по-прежнему. Ни одного следа, ни медвежьего, ни песового. Сложили груз, вскипятили чай и после 2-часовой передышки направились обратно. Сначала попытались пустить собак по проложенному следу, но немного покрутив, пришли к заключению, что придерживаться его — бесполезный труд. На твердом снегу следа совсем не было видно. Только посмотрев против луны, можно было разглядеть узкие блестящие полоски отполированного снега. Это и был след наших саней. Против света зари нельзя было обнаружить и этого. В южной стороне, как и накануне, по контрасту с ярко-красной зарей, все тонуло в фиолетово-черном цвете. Он был настолько густым, что создавалось полное впечатление погружения в ночь. Однако стоило повернуться назад и взглянуть против светящей луны, как уже не было и признаков темноты. По черно-фиолетовому льду мы шли точно слепые. Едва передние сани уходили на расстояние 300-400 метров, как терялись из виду. Один раз, выпустив спутника вперед, я совершенно потерял его и решил было двигаться самостоятельно. Но поскольку он находился южнее, и для него видимость была лучше, он разглядел меня и повернул навстречу. Потом повторилось явление, наблюдавшееся накануне. Опять над упряжками появилось облако пара. Оно вытягивалось в шлейф. Однако время от времени то с одной стороны, то с другой начинал тянуть ветерок. Он рвал на шлейф и относил от линии пути. Термометр показывал 41 градус Цельсия ниже нуля. Донимал мороз. Хотелось проглотить что-нибудь горячее, но ставить палатку и терять время нам не хотелось, и мы ограничились холодной закуской. Еда была у каждого за пазухой. Еще утром каждый из нас на всякий случай взял из саней по банке замерзших мясных консервов и сунул под меховую рубаху. Теперь мы могли закусить, не оттаивая консервы на примусе и не теряя времени. Заря постепенно угасала. Прозрачный, как кристалл, свет луны сгонял со льдов черно-фиолетовую тень. Темное поле исчезло. Погода по-прежнему стояла прекрасная. В таких случаях обычно говорят: «погода благоприятствовала». Это протокольное выражение мало что говорит. На этот раз она просто баловала нас. Это не шутка. 40-градусный мороз в тихую погоду действительно всего лишь баловство по сравнению с 20-градусным при сильном ветре. Мы даже забавлялись морозом. Вынешь из рукавицы руку, мороз обожжет ее точно кипятком. Возьмешься за что-либо, мороз, как электрический ток, пронзает до костей. Спрячешь закоченевшие пальцы за пазуху, отогреешь и опять пробуешь щупать леденящий воздух. Сани были легкими. Собаки отмеривали километр за километром. Впереди шел Журавлев. Я опустил свою упряжку по следу, а сам лег на сани и засмотрелся на небо. С востока на запад перекинулся фантастический чистокол полярного сияния. Разноцветные лучи вспыхивали, гасли, или молнии уносились куда-то в бесконечность. Иногда они замирали, развертывались лентами, образовывали гигантские световые занавесы. Потом вновь рассыпались и замирали, чтобы через минуту вспыхнуть еще ярче. Мне вспомнилось, что старики-эскимосы говорят, будто это танцуют души усопших. И сейчас мне показалось, что полярное сияние красивее самой мечты о бессмертии. Как некрасиво полыхало сияние, все же на этот раз владычицей неба была луна. Она точно решила залить землю своим светом. Необычайно яркая, она выглядела такой близкой, что, казалось, можно дотянуться до нее рукой.